«Хочу, ничего особенного», — покачал тот головой. Под его внешностью было невозможно разглядеть его реальные намерения. «Просто решил поприветствовать госпожу Голты, раз так совпало, вас, не хватает ли шага, вон идет и она. Мне не надо было оборачиваться, чтобы знать, что к нам приближается марионетка». «Господин Рестингаузер», — спокойно произнесла она. «Госпожа Барбинери», — поклонился он, — «только о вас вспоминал. Как поживает ваша семья, ваши оставшиеся дети, сын, дочь, он играет. Этот урод знает все и хочет это показать нам. Такие существа всегда наслаждаются болью других, и два единственных способа борьбы с ними – убивать или игнорировать. Убивать пока рано, поэтому остается игнорировать. Она хорошо себя чувствует, благодарю вас. Как ваши дети? Слышала, у них все хорошо. Ваши сыновья еще не вышли замуж?» Марионетта спросила это с дежурной улыбкой и всей невозмутимостью, будто так и должно было быть. Рестингаузер лишь кивнул, и было непонятно, задело его это или нет. «Они отлично себя чувствуют, госпожа Барбинери. Слышала о вашей беде с Лори. Очень жаль, что старые обиды вновь наносят раны тем, кто этого не заслуживает. Примите мои соболезнования. Надеюсь, все не завершится, как в прошлый раз. Посочувствуйте Лори. Им сейчас это нужнее», за место нее ответил я. Мой голос лишился каких-либо эмоций, лишился каких-либо интонаций. Он был больше похож на холодный механический звук. Даже Катерия с Марианеттой посмотрели на меня удивленно. Сейчас мой голос больше всего походил на тот, что был у меня еще год назад. Даже так, обязательно передам. И все же я не могу поверить своим глазам, неужто это вы, с собственной персоной? Его взгляд будто приобрел какой-то аномальный блеск. Пугающий блеск. Блеск хищника. Никогда не думал, что вы доберетесь аж до сюда. «Но на ваше несчастье мы добрались», — ответил я. «Звучит обнадеживающе. Я вижу, что марионетка с Катерией, если не боялись, то очень сильно остерегались этого ублюдка. Но я нет, я не боялся. Это для одних он опасность во плоти, а для меня он был мишенью, до которой очень хотел дотянуться. Потому что в мире есть охотники и добыча, и сейчас охотником был не он. Возможно, мое поведение пугало и удивляло марионетку. Возможно, в другой ситуации она бы одернула меня, однако сейчас стояла с невозмутимым видом, позволяя мне быть ведущим в этой ситуации. А госпожа Барбинери знает, или твоя невеста, знают, кто ты? Нет, не рассказывал, обо мне, о том, что происходит между нами. Переводил Рестингаузер взгляд с меня на них. Говори, если есть что, не испытывай мое терпение. Мне нечего сказать, лишь хочу предупредить госпожу Барбинери, чтобы она была осмотрительнее с тобой, ведь для таких, как ты, не существует такого понятия, как остановиться. Ради цели вы положите на жертвенный алтарь все и, что страшнее, всех. Мне достаточно того, кого я вижу перед собой сейчас, холодно ответила марионетка. Остальное меня не волнует, и если вам нечего добавить, мы пойдем. Она уже хотела развернуться, когда Рестингаузер негромко спросил: «А вы хоть раз спрашивали этого юношу о его прошлом, о том, что он делал раньше, кем он был?» «Мне это не интересно», — отрезала марионетка. «О том, откуда у него такая техника, откуда он научился так хорошо убивать, что он сказал, что он...» Рестингаузер задумался, бросив взгляд на потолок, что он был наемником, да, которого с детства делали машиной для убийства. Это ближе всего объяснило бы его навыки. «Мы уходим». Он рассказывал, сколько женщин и детей погибло от его руки. Рестингаузер будто из последних сил пытался зацепить ее, и под конец у него это получилось. Тварь ударила по самому больному марионетке. «Потому что за то время, что я жил с ней, мне стало понятно, понятие ребенка для нее, потерявшей самой детей, было свято. И сейчас, ее будто парализовали слова Рестингаузера, заставив на мгновение действительно услышать, а не быть глухой к его словам. Вижу, ничего вам о нем не известно. Что ж, думаю, рано или поздно вы все сами увидите, если не будет поздно. Ты все сказал?» Негромко спросил я. «Думаю, да. Хотел просто повидать старых знакомых и новых друзей. И да, господин Барбинери, стоило бы признаться во всем. Тайны порождают недоверие. Или мне правильнее называть вас старший лейтенант Каллипер? Я разберусь без советов ереси. Как скажете. Как бы то ни было, до скорых встреч. И да, госпожа Голд, позвольте мне выразить свою радость по поводу вашей будущей свадьбы и уважение к вашему замечательному дому». И этот урод не просто слегка поклонился, а сделал полный поклон, протянув руку вперед. Я не сразу понял, зачем, а потом понял. Когда Катерия протянула руку вперед, позволив ему ее поцеловать в тыльную часть ладони, и при всей его приветливости внутри меня уже включилась сигнализация, что эта тварь уже пакостит. Этот факт не мог скрыть ни его напускная доброжелательность, ни красивая внешность. Я шагнул между ними, схватив его руку и слегка выкрутив в сторону, закрыв собой Катерию. «У меня не дрогнет рука отдать свою жизнь и отправить тебя к твоим хозяевам», — произнес я тихо. Рестингаузер попытался вырвать свою руку, но моя хватка была крепка, и тогда он в первый раз за всю встречу улыбнулся. Улыбнулся так, будто рот растянулся от уха до уха, отчего его лицо потеряло реалистичность, став каким-то чуждым и неправильным. Словно все это время тварь лишь пыталась походить на человека, и его бесконечный ряд клыков, они поблескивали в свете дорогих люстр. «Твои грехи не забыты, Леодирас? Ничего не забыто. Твою душу сожрут, будь уверен». Это больше не был человеческий голос. Он стал не просто низким, он стал другим, тихим, как шепот и потусторонним, будто через сломанный микрофон, пробирая каждым своим звуком душу насквозь. Кроме моей, все, что могло в ней бояться, уже давно было уничтожено войной. Возможно, меня можно было тоже назвать чудовищем. Но такие, как я, были нужны как раз для того, чтобы защитить людей от еще более страшных чудовищ, как он. «Я буду ждать этого момента», — ответил я ему каменным голосом без страха, и отпустил его руку. Тот выпрямился, став вновь обычным статным человеком, после чего кивнул. «До скорых встреч, господа. Я буду рад вновь увидеться с вами при других обстоятельствах». С этими словами он удалился, оставив нас троих среди толпы, которая будто и не заметила произошедшего. Я чувствовал себя вполне нормально, даже скажу, в своей тарелке, когда вновь столкнулся со злом лицом к лицу. А вот марионетка выглядела слегка бледновато. Что касается Катерии, то, ее взгляд был каким-то туманным, будто направленным в никуда. «Катерия», — повторил я чуть громче, после чего сжал ее руку так, что ее кости кисти загуляли под моей ладонью, и ноль реакции. «Поцелуй». «Что, издеваешься, что ли? Я херни не посоветую. Чмокай в губы свою невесту, бестолочь». Я нахмурился, но коснулся ее губ своими. Да сильнее. Я почувствовал, будто меня толкнули в затылок, и я прямо вжался губами в ее. Небольшие, но очень гладкие и мягкие, слегка жирные от губной помады. Но тут же отстранился от нее, стерев губную помаду со своего рта тыльной стороной руки. Катерия ожила. Ее взгляд прояснился. Она быстро заморгала, будто только очнулась и удивленно взглянула на меня. «Что? Ничего, Катерия», — вздохнул я, больше не подавая ему руку. Я слегка растерялась и задумалась. «Что-то произошло». «Ничего. Идем, сейчас будет наш танец», — потянул я ее к людям. Гнилая тварь, уверен, что он воздействовал на нее той же ерундой, что на меня пыталась воздействовать Минали. Только я не понял, он демон или человек с силами хаоса. Тень, да хрен знает, я чувствую от них силу хаоса, но точно сказать, демон или нет, не могу, я же говорил. Как бы то ни было, этот Рестингаузер, видимо, решил собственными глазами взглянуть на нас, возможно, чтобы убедиться, кто именно теперь его враги. Надеюсь, он не разочарован. Я не сильно удивился, что он уже знал, кто мы и откуда, и даже знает меня лично. Нет, это не значит, что демоны умеют передавать вот так просто между собой информацию, особенно здесь, в этом мире. Как рассказывал Тень, каждый знает то, что должен знать и что ему позволили. Скорее всего, просто его хозяева ему как-то передали, против кого ему придется сразиться. Что он предпримет? Это хороший вопрос, но обрушиться на нас со всей своей мощью ему пока не удастся. Слишком много внимания привлечет к этому, что может выйти им боком, учитывая, как пытаются они слиться с обществом. Музыка сменилась, и мы с Катерией вышли в центр вместе с другими желающими провести танец. «Ты как?» – спросил я на всякий случай. «Сейчас нормально», – ответила она невозмутимо. До этого было ощущение, будто задумалась слишком. «Ты ведь знаешь, чем он попытался на меня воздействовать?» «Да, пси-атака». «Пси-атака – есть такой вид дара, который влияет на мозг человека, не на мир вокруг, как огонь или воздух, а именно на человека, на его сознание. Самое близкое к этому – электричество. Знаешь почему? Потому что по нервам бежит ток, можно и так сказать». Заиграла музыка, и я с удивлением обнаружил, что это та самая песня, которую мы разучивали в гимназии с преподавателем. Вот точь-в-точь, даже сейчас да, пошла скрипка в этот самый момент. И для удивленной Катри, как и положено в начале этого танца, я сделал оборот на 360, выставив вперед ногу, слегка наклонившись и протянув руку. Да, по ее лицу видно, что она этого не ожидала. «Ты же сказал, что не умеешь танцевать», — сделала Катерия шаг вперед, положив свою ладонь в мою руку синхронно с другими. «Конкретно этот, умею», — и потянул ее к себе. Мои навыки дали о себе знать. Я удивительно легко двигался с ней, кружась, расходясь и сходясь вместе одновременно с другими, как отточенный механизм. Вокруг танцевали другие люди, но мы были будто наедине. «Получается, твоя настоящая фамилия Каллипер?» — спросила Катерия. «Да, Элиадирас Каллипер, не Гран Траковски, это выдуманное имя и фамилия. Он сказал, что ты не наемник. Тогда кто ты?» «Солдат, специальные войска. Я не из государства Тринианского и не из Фиолинской империи. Содружество», — предположила Катерия. «Боюсь, что я вообще не из этих мест, если так можно выразиться. Это долгая и странная история. Я расскажу тебе о ней, но не сейчас». «Хорошо», — не стала она допытываться дальше. «Но вы разговаривали так, будто давно знаете друг друга и очень хорошо, словно давние враги, которые не раз сходились вместе в сражении. Я не знаю Ристингаузера, но я знаю его хозяев, и очень хорошо. А они, по-видимому, знают меня. Его хозяев, значит, он не тот, кто все устроил. Есть еще кто-то выше? Да, они и все, кто с ним работает, они служат одному хозяину. И это не ваш государь. Тогда, начало медленно проводить логическую линию Катрия, если они работают на кого-то извне, это уже измена. Ты можешь рассказать это той же Фоксрут, и тогда для Ристингаузера будет все кончено. Каким бы он ни был, предателей Родины не терпит у нас. Боюсь, это приведет к еще большим проблемам, Катерия. Эта война длится очень давно. Ты даже не представляешь ее масштабов. Их невозможно охватить обычным осознанием, если не понимаешь, о чем идет речь. И если вовлечь в нее государство, может стать еще хуже, гораздо хуже. И очень возможно, что это сыграет им на руку. Все очень запутано, и ты даже не представляешь, насколько. Тогда я буду ждать, когда придет время мне все рассказать, кивнула она, и мы продолжили танцевать. Через пару минут музыка сделала свой последний пируэт и завершилась, после чего, как и подобает, мы поклонились друг другу. Вижу, что Катерии понравилось. Возможно, она была бы не против на еще один танец, однако в этот момент музыка резко сменилась. Я сразу узнал мотивы, это был гимн государства Тринианского. Люди все вытянулись, смолкли, встали, кто сидел, глядя в одну единственную сторону, а именно в дальнюю часть зала, где к тому моменту распахнулись двери в коридор, впуская в зал двух самых главных посетителей этого мероприятия, а именно, сына и дочь государя, которые медленно, рука об руку вошли в зал в свете прожекторов. Момент, которого все так ждали. Глава 127. Люди почтительно расступились, склонив головы на тот же угол, как когда-то я кланялся аристократам. А будь здесь сам государь, по этикету им бы пришлось и вовсе встать на одно колено. Юноша и девушка церемонно и неспешно вышагивали мимо приглашенных. Одного взгляда на манеру этих двоих держаться было достаточно, чтобы понять, по рангу они выше всех остальных. Даже если бы им никто не кланялся, они бы сразу выделялись, так как от таких людей чувствуется аура силы и величия. Мне есть с чем сравнивать, у меня были мимолетные встречи с великими генералами и воинами, которые источали похожую силу и независимость. Неспешно, как хозяева положения, они вышли в самый центр зала, где остановились, после чего будущий наследник сделал шаг вперед в то время, как его сестра, почтительно склонив голову, шаг назад, словно уступая место брату. Он накинул взглядом зал, после чего громко произнес: «Дамы и господа, я, Вальцилов Максидас, от имени дома Максидас рад приветствовать вас на вечере в честь Дня Доброй Охоты. Этот год выдался для нас нелегким, однако наши защитники, наши охотники с честью показали, что ни один изгнанник не пройдет через их плотные ряды. Это их праздник. Поэтому от чистого сердца я скажу, я рад приветствовать каждого охотника в этом зале. Сегодня ваш вечер». Зал разразился аплодисментами. Люди восторженно улыбались и хлопали, поднимая руки повыше, будто хотели, чтобы именно их аплодисменты звучали громче, и именно их заметили в толпе. Взглядом я нашел Ристингаузера. Тот тоже активно аплодировал и улыбался, но улыбка его была другой. Когда мы встретились взглядом, он прищурился и улыбнулся шире, будто говоря, что мы оба знаем всю правду, и начал аплодировать еще активнее. Ничего, однажды его улыбка будет срезана цепным мечом Грога. Фраза «сегодня ваш вечер» звучала как издевка в сторону охотников, так как здесь таковых было лишь около половины, если не меньше. Да, они присутствовали на балу, но этот вечер охотников был не более, чем поводом вновь собраться самым влиятельным этого государства. А охотники скорее были чем-то вроде предлога провести еще один праздный вечер. Желая они действительно показать свое уважение к охотникам, да здесь бы собрались все, от рядовых до лучших из лучших, все те, кто и защищает этот мир от демонов. Вальцилов, наследник трона, с гордым видом внимательно окинул взглядом зал, будто проверяя, каждый ли высказал почтение ему и его семье аплодисментами. На какое-то мгновение, как мне показалось, его взгляд остановился на нас. Даже не на нас, а на Марианетте, которая стояла рядом со мной и тоже хлопала, сдержанно улыбаясь. Но начала играть музыка, и зал погрузился в возбужденные разговоры. «Сегодня он будет пользоваться популярностью», — произнесла Катрия, глядя на то, как будущего государя уже обступают люди, что старшие, что младшие. Не выглядело, чтобы Вальцилов чувствовал себя неуверенно среди тех, кто старше его. «Сегодня ваш вечер», — пробормотал я и огляделся. Сразу видно, не воспринимая его слова настолько буквально, государь должен соблюдать баланс, и не может не пригласить некоторых людей, пусть они и не охотники. Ему надо показывать свое единомыслие, если так можно выразиться. Правитель, которому надо оглядываться на других, не прав. Я не успел закончить мысль, как ладонь Катрии закрыла мне рот, и она резко подалась ко мне, прошептав на ухо: «Грант, даже не смей такие слова произносить в этом месте», и сразу отстранилась, попутно поливав меня в щеку. «Не надо, хорошо, как скажешь, Катрия», — ответил я невозмутимо. Однако я был прав. Истинный правитель не оглядывается на остальных. Он ведет свою страну вперед, лишь прислушиваясь к умным людям, беря в расчет их мнение, но не более. Он не позволяет влиять на свои решения другим. А здесь, если правителю приходится прислушиваться к другим лишь потому, что от этого зависит его власть. Мы буквально встали в очередь на то, чтобы поприветствовать Вальцилова, которого окружили. Он давал каждому буквально пару секунд, перебросившись комплиментом или приветствием. Его сестра и вовсе была немногословной. По крайней мере, я не видел, чтобы она хотя бы рот раскрыла, чтобы кому-то что-то сказать. Лишь кивала да улыбалась. «Почему не пришел сам государь?» — тихо спросил я. Вместо Катрии ответила мне Марионетта. «Продвигает сына, дает всем привыкнуть к нему, чтобы передача власти прошла более гладко. И когда будет передача власти, я не знаю, но думаю, что в скором времени. Это будет великое событие», — улыбнулась она. «Такое ощущение, что она настолько почитает государя, что воспринимает это очень близко к сердцу. Я вообще заметил здесь определенный патриотизм и верность к семье Максидас, что правили государством Тринянским. Помимо нас в очереди к наследнику стоял Эристингаузер, который с лизоблюдской улыбкой поприветствовал брата и сестру, не забыв еще раз поклониться и даже поцеловать тыльную сторону ладони принцессе. Ведь ее можно считать принцессой, и стандартное, поставленное на поток приветствие шло быстро лишь до момента, пока не подошли мы. Семейная чета, как я понимаю, откланялась, после чего поспешила в сторону, после чего взгляд Вальцилова буквально уперся в нас. Жесткий, в парне чувствовался стержень и воля. Его глаза не выдавали ни единой эмоции, что он испытывал, однако опять же, я заметил, как его взгляд остановился именно на Марионетте. «Я, Марионетта Барбинери, от имени всей нашей семьи пришла поприветствовать вас, наши достопочтенные господа Вальцилов и мисси Максидас», — негромко, но уверенно и с почтением на выдохе произнесла Марионетта, склонившись. «Я, Катрия Голд, премного счастлива видеть вас в добром здравии и посетить ваш вечер», — вторила Катрия, склонившись. А потом все как-то примолкли. Я сразу почувствовал, как взгляды брата и сестры королевских кровей обратились на меня, а Катрия напряглась. И тут я понял, что каждый должен произнести что-то, о чем и в книгах по этикету не было сказано, ни меня ни разу не предупредили. «Я, Грант Барбинери, служу государству Тринианскому», — отчеканил я первое, что пришло в голову, чтобы заполнить тишину. Но казалось, что тишина стала еще более осязаемой, после чего слова, достойные будущего охотника, раздался голос наследника, ровный, спокойный и с ощутимым стержнем внутри. Я сразу почувствовал, что этого парня воспитывали и тренировали как раз для этой роли, создавая того правителя, что сможет повести за собой других. Ценю подход, уважаю метод. От этого и уважение к самому наследнику прибавилось. Мы выпрямились перед Вальциловым и миссис Максидас. «Госпожа Барбинери, давно мы с вами не виделись», — произнес он с едва заметным поклоном. «Очень, мой достопочтенный господин Максидас», — тихо ответила она. «Я рад, что вы в добром здравии нашли своего сына, но мне печально слышать, что сейчас у вас происходит. Надеюсь, что у вас все будет в порядке», — Вальцилов перевел взгляд на меня. «А вы тот самый человек, что спас группу охотников своими силами, верно?» Внимательно окинул он меня взглядом. «Так точно», — ответил я. «Я слышал удивительные слухи о том, как легко вы отбили нападение тварей в диких землях, явились из ниоткуда и вытащили их, хотя не могли знать, где охотники находятся. Мы пролетали там случайно, мой достопочтенный господин Вальцилов Максидас», — ответил я, — «но мы не могли бросить людей на произвол судьбы. Такие люди нужны охотникам, но вы хотите стать пилотом», — заметил он. «Да, не передумали», — поинтересовался Вальцилов. «К сожалению, нет. Даже если я скажу, что вы можете покинуть этот зал уже охотником», — уточнил Вальцилов. На мой слегка удивленный и внимательный взгляд он продолжил. «Сейчас каждый охотник на счету, особенно хороший охотник, а вы уже продемонстрировали свои навыки. Один бой мог показать, что я хороший охотник, один, но какой, верно», — улыбнулся он уверенно. «Может, вы и не станете прямо-таки полноценным охотником в первое время, однако впоследствии, да и как знать, все проблемы могут разом закончиться, едва вы получите соответствующую протекцию. Меня смущает две вещи: то, что он знает об активной броне, но сейчас ни разу не обронил об этом ни слова, полностью переложив успех конкретно на нас, а второе, такое внезапное предложение, это равносильно тому, что делать пожарником человека, который потушил пусть и большой, но костер, и мало этого готов защищать от других. Я не могу ответить на этот вопрос, мой достопочтенный господин», — поклонился я, — «потому что это слишком внезапное предложение от вас. Понимаю, есть мечты, есть планы, но долг ведь тоже есть, верно? Обдумайте это хорошенько на днях». Мы поклонились и уже начали отходить, когда нас окликнули. Меня, его сестра. Это был первый раз, когда я услышал ее голос. «Я пригласить», и я ничего не понял. «Я прошу прощения, моя достопочтенная госпожа», — слегка поклонился я. Она вздохнула, будто как это так, я мог не понять ее. «Я вы это приглашение», и это надо отметить, что она не заикалась и не смущалась, если только совсем немного, даже щеки не краснели. Она говорила спокойно и непонятно как, но прежде, чем я успел ответить, ей ответила марионетта. «Конечно, моя достопочтенная госпожа, он согласен, просто смущается», — чуть поклонилась она, и когда эта мисси кивнула, быстро отвела меня в сторону. «Наше место уже заняли другие, однако они не удостоились такой же чести, как и мы, так долго пообщаться с наследником престола. Что с ней?» — спросил я, бросая взгляд на принцессу, или как правильно ее звать в их обществе. «Она говорит слегка странно, я бы сказал, к сожалению, так она и разговаривает. Однако сейчас куда более важно то, что она пригласила тебя на танец», — обрадовала меня марионетта с лицом, будто вытянула победный лотерейный билет, попутно поправляя на мне одежду. «Так это она так пригласила меня? Хорошо, кажется, теперь я понимаю, что мисси говорила в тот момент. Но, меня, я танцую как утюг, я попрошу поставить ту музыку, под которую ты хорошо танцуешь», — отмахнулась марионетта. «Ты понимаешь, насколько это важно? Тебя сама пригласила дочь семьи государя. Сама. Это не просто огромная честь, это очень огромная честь», — подсказала Катерия, которая выглядела тоже возбужденно. «Тебе надо показать себя во всей красе. Тебя не смущает, что я буду танцевать с другой девушкой?» — спросила я Катерию. «Но это же сама мисси Максидас», — ответила Катерия, блестя глазами. «А если ты про ревность, то нет, так как я горжусь тобой. Это знак уважения, и не от кого-то, а от семьи государя, Грант. К тому же, почему ты сразу не дал согласие на то, чтобы тебя сделали охотником?» — спросила марионетта. «Это огромная честь, и мы бы получили протекцию самого государя, и война закончилась бы тот же миг». «Растерялся», — ответил я. «Я не стал объяснять, что мы бы сразу стали зависимы от них. Возможно, Марионетта и Катрия не поймут этого, для них что так мы зависим от государя, однако для меня разница была. Мы будем буквально на коротком поводке, где за каждым нашим шагом будут следить, и сделать что-то по своей воле мы тоже уже не сможем, так как будем обязаны Максидас всем. Быть может, для семьи Барбинери это было бы предпочтительнее. Они вернулись бы к тем временам, когда их уважали и почитали все, однако тогда потеряю свободу действий уже я, что очень критично для плана. Лучше не сближаться и не становиться зависимым ни от кого. Можно еще вопрос, Марионетта? Спросил я, решив сразу уточнить. Конечно, кивнула она, явно пребывая мыслями где-то там, вдалеке. Вы знакомы с их семьей? Она удивленно замолчала, после чего ответила. Естественно, ведь мы были великими охотниками и встречались с нашим государем. Нет, я о другом. Насколько близко вы знакомы с семьей Максидас? Почему ты спрашиваешь? Потому что Вальцилов Максидас будто узнал вас. Узнал и пытался что-то понять. Естественно, он узнал, улыбнулась Марионетта. Мы были нередкими гостями на государственных приемах. Нет, она не понимает, а я вряд ли сейчас смогу ей объяснить, что именно имею в виду. Вальцилов смотрел на нее именно что внимательно. Слишком внимательно для того, кто просто узнал человека из своего детства. Но все эти вопросы подождут, так как ко мне приближалась сама Мисси. Шла медленно, величественно и показушно, чтобы все знали, кто настоящий хозяин этого мероприятия. Однако, по моему мнению, такое поведение было вызвано отнюдь не твердым характером, как у ее старшего брата, а избалованностью и привычкой, что никто не скажет слова поперек. К сожалению, в данный момент я был одним из таких людей. Марионетта толкнула меня в ее сторону. «Давай, ты должен предложить ей сейчас танец, а музыка?» – уточнил я. «Сейчас все решу, иди». И я пошел навстречу дочери государя. Она остановилась, держа руки на животе в то время, как остальные немного расступились в стороны, тем самым выделяя девушку из толпы. Судя по всему, они еще не совсем понимали, что происходит, потому что некоторые осмеливались подойти к ней, но она прерывала их, поднимая вальяжно руку, будто говоря «не сейчас». Я направился к ней. На меня обращалась тем больше взглядом, чем ближе подходил, и когда я остановился перед принцессой, почти все в зале смотрели уже исключительно на меня. Кто-то с удивлением, кто-то с вопросом, кто-то с жадностью, будто пытался запомнить каждую деталь, чтобы потом ее пересказать. Как назло, нас двоих неплохо выделял свет. Я вежливо поклонился, протянув руку и спросив, «Я могу пригласить вас на танец?» Разговоры не утихали. Мужчины и женщины, от молода до стара, перешептывались между собой, с удивлением глядя на то, как перед ними кружится юная девушка семьи Максидаса, юноша, которого в первый раз многие видят. «Кто это?» «Кажется, это из семьи Барбинери». «Да, кто-кто?» «Семья Барбинери. Старая семья охотников, но мне казалось, они уже все вымерли». Как она вообще согласилась с ним танцевать? Его же никто не знает, и он не сильно-то и выделяется внешностью. Может, в нем что-то есть, да и сам Вальцилов с ним общался гораздо больше, чем с другими. А может, они друзья, как знать, но смотрятся они неплохо вместе, верно? Может, да нет, вряд ли, он и она, член семьи государя и парень из полумертвого рода, может, мы чего-то не знаем, может, это не просто парень, а они знают и потому. Шепот, шепот, шепот, он разлетался по залу под музыку, служа своеобразным аккомпанементом, пока наконец танец не закончился. Все были вынуждены признать, что выглядела пара пусть и не сказочно, но гармонично. Юноша был сдержан, суров и собран. Девушка была как цветок, нежная и невозмутима. Они стояли друг напротив друга даже после того, как музыка закончилась, и было понятно, что это еще не конец. В центр зала к младшей дочери государя подошел один из слуг, неся в руках небольшую коробочку, когда стало ясно, что это не простой танец, это было награждение. Мисси Максидас медленно взяла из коробочки медаль, когда тишину нарушил голос диктора. Сегодня, в этот знаменательный день, за проявленную доблесть, за храбрость и усердие, проявленное в спасении людей при исполнении своего гражданского долга Гранд Барбинери, сын семьи Барбинери награждается медалью за доблесть. Зал разразился аплодисментами, и каждый в этот момент пытался понять, что мог сделать этот юноша, что удостоился вручения медали из рук самой Мисси, так еще и на балу в честь Дня Доброй Охоты. И почти все теперь присматривались к юноше куда более внимательно. Присматривались к юноше ради своих собственных целей. Кто-то видел в нем один из рычагов возможного воздействия, кто-то в качестве перспективного жениха. И среди всех разве что только Марионетта была искренне рада, улыбаясь от чистой души и вкладывая в эти скромные аплодисменты свои чувства, свою гордость за теперь уже ее члена семьи. Не преминула внутри нее даже проскочить мысль, что так оно будет и лучше, что Грант проигнорировал все приглашения, пока его не пригласили на бал. Больше людей увидит это, больше почета будет потом. Ее семья наконец стряхивала с себя пыль небытия. Бал закончился. Честно признаться, мне было достаточно скучно на нем. Единственное, что хоть как-то развеивало скуку, закуски и разговор с Рестингаузером, который дал мне четко понять, с кем мы будем воевать. Теперь оставалось лишь вернуться домой и разрешить вопросы с Лори. У меня как раз были некоторые планы, которые требовали реализации. Забавно, уже называешь то место домом. В это нет ничего странного. Так легче обозначать то место. Ну-ну. Нас забрали точно так же, как и привезли, на машине. Когда мы подъехали к самой гостинице, вновь пошел дождь. Я бросил взгляд на Катерию. Не поаплодируешь водителю, что он нас довез живыми. Пф, только и издала она звук, гордо задрав нос и выходя из машины. Но хоть не ха-р-р-р, передразнил я ее храп, чем вызвал острый и холодный взгляд. «Господин Барбинери, ваше поведение отвратительно, хочу ответить. Вы грубиян. Как скажете, госпожа Голд», ответил я невозмутимо. «Наш билет был только на завтрашний день утром, поэтому сегодня мы еще ночевали в гостинице, прежде чем отправиться обратно». И когда Катерия вошла в номер, «Ох, слава всем существующим силам», пробормотала она, тут же скидывая туфли, после чего с немалым удовольствием потопалась на месте. «Как приятно, Грант, ты даже не представляешь». «Не представляю, я не ношу туфли, было бы странно, носи ты их», хмыкнула она. «Будь так добр, сразу». Катерия убрала волосы, оголяя спину и позволяя мне добраться до молнии на ее платье. И едва я стянул замок вниз, как она сразу сбросила свой наряд на пол, оставшись, по сути, в одних трусах. Вся мокрая, с красной спиной, на коже которой отпечаталась ткань. «Ради таких моментов стоит жить», пробормотала она. «Я могу устроить тебе такую жизнь, чтобы ты почаще испытывала удовольствие». «Не надо, спасибо», ответила Катерия и заскочила в ванную комнату, закрывая за собой дверь. Передо мной она ко мне так и не повернулась, а очень хотелось, да, не сказал бы, а зря, пусть и маленькие, но красота в минимализме. Я зашел в ванну, едва Катерия покинула ее, не желая ложиться спать грязным. Гигиена, особенно, когда твой организм практически беззащитен перед окружающей средой, одна из самых важных вещей, за которой надо всегда следить. И когда я вышел, Катерия уже лежала в кровати. Торчала только ее голова, которая смотрела исключительно на меня. «Ты ложишься?» – негромко спросила она. «Не знаю. Ты храпишь так, что меня аж пробирает. Разбудишь, закапаешь мне в нос. Давай». Она откинула часть одеяла, предлагая мне лечь рядом. Я не стал противиться, воспользовавшись ее предложением. И мы вновь лежали, глядя в потолок, будто не зная, что делать теперь. «Я знаю, что делать. Я могу сказать, как тебе вечер?» Вместо этого спросил я. «Удивительно», — тихо ответила она. «Признаться честно, я уже и не надеялась на него когда-нибудь попасть. Мое время в роли охотницы уже почти подошло к концу, дальше должна была быть мирная жизнь, а значит, иначе говоря, я рада, что мне удалось там побывать. Тебе не понравилось? Скучно. Ворчишь, как человек, которому не 17, а 117, хмыкнула она, не понимая, что очень близка к истине. «Но знаешь, не буду скрывать, меня берет гордость, что с тобой танцевала сама госпожа Максидас, и что нас лично поприветствовал сам господин Максидас. Мой отец будет локти кусать от злости и зависти, что я не в его семье теперь, когда мы его выпустим. Поскорее бы уже это закончилось», вздохнула Катерия. «Хочу увидеть свою сестру». Через пару минут она завошкалась, и я почувствовал, как она прижалась ко мне сзади. Даже через ночнушку я мог почувствовать ее небольшую мягкую грудь. Но это все лишь для того, чтобы через минуту разразиться храпом мне прямо в ухо. Кажется, я открыл новый вид демона. Глава 128. Возвращались обратно мы под моим чутким руководством. Уже в тот момент, когда мы уезжали из гостиницы, покинули мы ее отнюдь не через главный ход, а через служебный. Достаточно было объяснить ситуацию службе безопасности отеля, и они позволили нам незаметно покинуть его. Видимо, мы не первые, кто пытается избавиться от слежки. Едва покинув здание через служебный выход, я сразу повел их на подземные поезда, метро, если брать местное название. Там, следя за тем, чтобы за нами не было хвоста, мы проехали несколько остановок, после чего вышли на одной из станций, чтобы подняться наверх и вызвать такси. Однако я не недооценивал тех, кто хотел нас похитить. Именно похитить, так как желая они нас убить, все бы кончилось гораздо быстрее. Я следил за округой, и уже в вагоне метро я заметил одного из преследователей, который делал вид, что просто едет с нами в одну сторону. По-видимому, они знали, что мы постараемся покинуть отель незаметно, и предусмотрели этот вариант. Поэтому, когда мы выходили из вагона, он неспешно направился за нами на выход и получил с локтя прямо в лицо, залетев обратно в вагон, после чего поезд уехал вместе с ним дальше. Помимо него оставалось еще трое. «Идите дальше», — сказал я. «Куда именно? Где больше людей?» — кивнул я на толпу. «Идите вперед, не ждите. Я догоню». Они не спорили. Ушли дальше в то время, как я присел, как будто зашнуровываю шнурки, утонув в потоке людей. Они обходили меня с обеих сторон, образовав живую стену и позволив мне затеряться. Я отсчитываю 10 секунд, после чего встаю. Трое человек прошли дальше. Они оглядываются, явно потеряв меня из вида, но никто не догадался обернуться назад. Подхожу к первому и бью локтем в затылок. Такого удара хватает, чтобы он потерял сознание. Второй повторяет его же участь, падая среди бесконечного потока людей. Третий успевает обернуться и получает в нос. Второй удар в челюсть, и после чего в висок, и он наконец валится на землю. Одаренные очень крепкие, поэтому зачастую приходится постараться в то время, как обычным людям хватает буквально одного удара. После этого я догоняю Катерию с Марианеттой, и мы садимся на поезд в другую сторону. На этот раз слежки нет, и мы можем вызвать нормальное такси, после чего быстро уезжаем к аэропорту. И, к сожалению, выяснить, кем они были посланы, у меня попросту нет возможности, хотя подозреваю, что в этом замешан Ристенгаузер. Нам удалось добраться до аэропорта без приключений, где все остальное было лишь вопросов времени. Я не терял бдительности, однако здесь, с металлодетекторами и охраной, напасть на нас или похитить у них не было шансов. Поэтому весь наш остальной путь прошел без приключений. От того момента, как мы сели на самолет в Перто-Фронту, до момента, когда мы долетели до поместья на военном корабле. Уже на месте, когда мы высадились, я узнал, что поместье подверглось нападению. Глядя на здание, можно было сразу заметить, что часть окон была выбита, а на стенах виднелись сколы от пуль. Забор местами тоже был разрушен. При этом были хорошие и плохие новости. Хорошие, они отбили нападение. Плохие, погибло 7 человек, и еще 5 были ранены. Почему вы не сообщили? Я, Грок и Зигфрид прогуливались по территории поместья, осматривая напоминания о той ночи, которую им пришлось пережить. Буквально в прошлую ночь, пока меня не было. «Это бы что-нибудь изменило?» — спросил спокойно Зигфрид. «У тебя была своя работа, у нас своя. Незачем друг друга было волновать лишний раз, если мы могли и сами справиться с ситуацией». «Тоже верно», — согласился я нехотя. «Желание держать все под контролем не давало мне покоя, однако с другой стороны везде я тоже поспеть не могу, и Зигфрид был прав. Я бы ничего не сделал. Обратить к наследнику престола, чтобы он помог, он, собственно, и предлагал, однако это сразу сделает нас должниками, чего я хотел избежать. Прилететь помочь я бы не успел, а других вариантов помочь больше и не было. Это была разведка боем», — прогудел Грок. «Они чему-то научились?» — удивился я. «Да, как в прошлую войну. Отключили свет. Сразу же момент начался штурм. На этот раз без воздушной техники. А как не добрались до вас? Пешком, видимо», — ответил он. «У меня подозрение, что они могли перелететь границу, но чтобы не попасть в зону действия нашего корабля, до поместья добрались уже пешим ходом», — поделился Зигфрид. «Действовали они на этот раз аккуратно. Сколько их было? Мы смогли убить всего 15. Они били с разных стороны, буквально окружили кольцом, и когда мы начали отбиваться, они просто разбежались в разные стороны. У нас не было шансов всех догнать. Они пытались сбить корабль», — добавил Грок. «Две ракеты по кораблю, 2 прямых попадания, но щиты выдержали. Даже так, я слышал, что они наняли наемников. и, по-видимому, теперь именно те пошли в атаку, так как сразу виден определенный опыт. Потеря света не такая большая проблема сейчас, в отличие от того, что теперь они разбегаются как тараканы. А мы, как бы нам ни хотелось, просто не сможем поспеть за всеми. Кого-то убьем, но кто-то обязательно сможет уйти. Ударили и скрылись, такую тактику они попытаются теперь использовать. Надо выяснить, где прячутся лорья, бросил я взгляд на свежие могилы, где лежали цветы. У нас еще проблема и с кораблем. Двигатель чувствует себя совсем плохо, пожаловался Зигфрид. Насколько? Очень, прогудел Брок. Что ж, без корабля нам будет явно сложнее что-либо сделать. Однако после того, как нас лично поприветствовал сам сын государя, возможно, и удастся теперь выбить необходимый двигатель. Но пока, сейчас не имеет смысла что-то придумывать, решил я. Нас учили, как бороться с противником, который превосходит нас количеством и силой. Не всех нас, конечно, но мы знаем, что делать, и будем действовать согласно инструкции, как делали это раньше при встрече с любым сильным врагом. Думаешь, хорошая идея? Уточнил Зигфрид. Здесь есть полиция, сильно разгуляться не даст. Мы и не будем разгуливаться сильно. Будет достаточно и просто заставит их почувствовать себя некомфортно, почувствовать себя беззащитно, будто ничто не может их уберечь от нашей ярости. Они хотят грязной войны, они ее получат. Война домов и семей всегда представляла из себя игру, где кто кого пересидит. Дома старались не покидать свои защищенные территории, которые охранялись иногда как небольшие военные базы, а некоторые и вовсе привлекали силовые структуры, если имели достаточно связи и денег. Другие выбирали иной путь. Вместо того, чтобы сидеть на месте, о котором все знают, и полагаться исключительно на охрану, которая может и пропустить ненароком противника, они прятались. Чаще всего каждый дом имел свои секретные квартиры, о которых никто не знает, откуда они и передавали указания личной гвардии, управляя ей на расстоянии. То, какую бы стратегию они ни выбрали, все зависело от того, насколько дом крепок и упитан, как хорошо будут функционировать его предприятия даже без четкого контроля с перебоями или как долго он сможет продержаться в осадном положении без притока денег. Были великие дома, которым война с другими домом была не страшна. Обилие предприятий, большая личная гвардия, сравнимая с маленькой армией, большие накопления, когда такие мастодонты встречались, война или ничем не заканчивалась, или заканчивалась, если кто-то из них допустит грубую ошибку, потеряв главу и наследников. Иногда в такие войны вмешивался государь, заставляя прекращать вражду, так как это сильно влияло на государство. Лорья не были теми самыми мастодонтами, хотя их можно было назвать достаточно устойчивым домом, способным пережить большинство проблем. Даже после потери ключевых людей и мест во власти у них хватало связей, чтобы держать все под контролем, и денег, чтобы не чувствовать себя загнанными в угол. Глава дома после неудачных нападений на Барбинере решил идти иным путем, брать измором, не бросать все силы в атаку, а медленно душить их, делать маленькие набеги на поместье, которое было на удивление хорошо защищено, и ждать, пока у них кончатся деньги. И насчет денег, да ладно, нахмурился Ардин Лорье, глава дома Лорье, держа телефон у уха, после чего бросил взгляд на своего сына. Хорошо, я понял. Возвращаясь к нашему вопросу, да, действуйте. Мой приказ, все верно, я решу остальные вопросы. Он положил трубку. Что-то произошло, спросил его сын Фандин, которого все считали сутулым. Но он не сутулый, у него кость такая. Наш товарищ Грант был на балу, ответил он невозмутимо. На балу у нашего государя, где получил награду из рук самой мисси Максидас. Это сильно плохо, уточнил Фандин. Это, давай скажем так, это нехорошо. Однако нам пока никто и ничего не говорил, а значит мы можем действовать дальше. По крайней мере, без каких-то громких событий. Так же спокойно и тихо их давить. Ясно. Тогда, это еще не все, перебил его отец. Тут есть второй неприятный момент. Его пассией была Катерия Голд. Сын закрыл рот так, что было буквально слышно, как хлопнули его губы. Несколько секунд они просто молчали, сидя в кабинете в одном из небоскребов дома, в их секретной квартире, о которой людей знало столько, что можно было пересчитать по пальцам, пусть и обеих рук. «Катерия, с ним?» – переспросил Фандин. «Да, их видели вместе, и сейчас разлетелись слухи, что они помолвлены. Вот шлюха», – пробормотал его сын, откинувшись на спинку. быть не может. Она променяла меня на какого-то чмошника без семьи, теперь у него есть семья. Его официально сделали барбинери, ответил Ардин. И подозреваю, что ребенок тоже из его семьи. Зачем ты мне это рассказываешь? Потому что ты должен знать об этом, чтобы для тебя это не было сюрпризом, и чтобы не вышло так, что об этом знают все кроме тебя. Ты уверен? Тихо спросил Фандин. Да, на 100%. Сказать, что Фандин чувствовал себя плохо, не сказать ничего. Он не считал себя красавцем и уж точно не самым желанным женихом. Единственное, что выделяло его, положение в обществе и ум, которым он прокладывал дорогу себе вперед. И потому Катрия, приятная девушка и его будущая жена была своеобразным доказательством, что он тоже имеет определенный успех. Да, он не любил ее, да и как можно полюбить девушку, с которой ты не так уж и часто видишься. Но она ему нравилась, как внешне, так и своим характером. Воспитанная, строгая, собранная и рассудительная. Фандин уже считал ее своей женой, да и она вроде как отвечала ему взаимностью. Он никогда и ничем не причинял Катрине ни удобства, ни вреда, наоборот, делая его ради нее. И уже строил планы и даже думал о том, какой будет их первая брачная ночь, когда оставался один, но... Катрия влюбилась и тут же запрыгнула на хер какого-то ублюдка, едва тот появился на горизонте. Просто отбросила все договоры и даже те малейшие чувства между ними, потому что выбрала не умного и успешного, но обычного и спокойного парня, а какого-то гопника. Такого из себя весь крутого, дерзкого и нарушающего правила. Да, такие парни нравятся девушкам, но ей же 25. Она тут же бросилась с ним трахаться. Да так, что даже о защите не подумала. И сейчас это буквально выворачивало его наизнанку от злобы и несправедливости, от чувства предательства, от того, что девушек тянет не к нормальным и спокойным парням, а вот к таким мудакам. А за обидой рождалась ненависть. «Что будем делать?» – тихо спросил он. «Для начала будем действовать осторожнее, чтобы посмотреть, в каких отношениях сейчас барбинери с государством. Будем немного покусывать и смотреть реакцию власти». Постепенно усиливая напор, мы уже нашли против них тактику. А дальше, прищурился Фандин, а дальше будет видно. Но сейчас нам надо решить вопрос с единственным источником денег, который у них остался, произнес невозмутимо Ардин. Семья, кивнул он, тебя даже не придется вводить в курс дела, уважительно кивнул его отец. В конце концов, я тоже участвую в делах дома. Хмыкнул тот, значит объяснять не придется, и первым делом надо разобраться с семьей, они вышли из войны и будут платить контрибуцию, а значит станут единственными источником финансов у барбинери, разберемся с ними, перерубим им поток денег полностью, долго они не протянут, а дальше будет дело техники, кивнул его сын, я займусь бумагами с их договором о контрибуции, посмотрю, что можно сделать, отлично, отец гордился своим сыном, тот был умен, трудолюбив и всегда участвовал в делах как дома, так и самой семьи, на него можно было положиться, отец не утаивал от него ничего, Фандин сразу схватывал суть, умея принимать решения, и что самое главное, правильные, Фандин встал и уже направился к двери, когда остановился и бросил взгляд через плечо, отец, только хочу попросить о кое-чем, конечно, Фандин, что такое, Катрия, мы заберем ее, эту девку, которая не стесняется прилюдно ноги раздвигать. «Это дело принципа», — ответил Фандин. «Хорошо, ей не стать его женой, но теперь это дело принципа для него вернуть ее обратно. Меня всегда учили действовать по двум ситуациям, когда есть план, и когда плана нет. Нас учили как импровизировать на месте, ориентируясь по обстановке, так и составлять четкий план действий, стараясь предусмотреть любой вариант развития событий, давали как основы основ, учения, что были результатом многих веков войны и дум величайших полководцев, так и те мельчайшие признаки, которые помогали двигаться по ветру, как говорил наш инструктор про ситуации, когда действуешь наугад. Иначе говоря, можешь действовать по плану, хорошо, не можешь, ничего страшного. С Лори нам пришлось экспериментировать, никакого четкого плана. Как именно действовать против дома пока у нас не было, но для меня это было не впервой. Против любого врага есть несколько неизменных тактик, поэтому, видишь их, спросил я, как на ладони, протянул Вакс, разглядывая их через снайперский прицел. Отлично, для начала любому врагу надо внушить тот факт, что никто не в безопасности, заставить их чувствовать себя всегда под ударом, всегда под прицелом, как в нашем случае. Поэтому, дом на 13, Красная крыша с небольшим окном на чердаке. Второе окно слева свет. Вижу. Первый этаж. Расшторенное окно. Там сидит какая-то женщина рядом с мужчиной. Вижу. Цель – женщина. Принял. Заставить врага действовать необдуманно. Вывести его из себя. Подтолкнуть к ошибкам. Таков план действий, когда речь идет о мастодонте, которого надо победить. Он уже допустил ошибки на чужой территории. Он уже боится действовать у нас. Теперь надо заставить его бояться уже на своей территории. Я напомню, что ни беременных женщин, ни детей, я знаю, Вакс. Хорошо. Он измерил дальность, проверил ветер, достал тетрадь с таблицей, после чего вновь прицелился, корректируя прицел. Стрельба по готовности. Еще 10 секунд и выстрел. Я наблюдал за тем, как сидят на диване мужчина с женщиной, и меньше чем через секунду в стекле появилась дырка, как рисунок. За ним я увидел, как женщина вместе с мужчиной дернулись, буквально подпрыгнули на месте, после чего оба повалились на землю, на вылет обоих. Но мужчина, кажется, еще жив. Ну и ладно, это не столь важно сейчас. Целью был не он, и более того, будет хорошо, если он выживет. Дистанция, 500 метров, ровно перед нами. Охранник в будке и второй рядом. Принял. Еще 10 секунд и мужчина в будке просто рухнул, будто получил удар в нос. Я заметил только красное облако за его головой и кляксу, которая осталась на стене позади. Второй резко обернулся и, кажется, позвал своего товарища, но вот новый выстрел и вновь за человеком я вижу красное облачко прежде, чем тот падает на землю. Камеры несомненно засекли его, однако, 750 метров, на 30, здание с зеленой машиной во дворе, окно на чердаке светится, вижу, второй этаж, мужчина и женщина на кровати, вижу, женщину, принял, почему женщины, потому что останутся мужчины, убитые горем мужчины, которые в первую очередь будут думать не о своих детях, что остались без матери, а о том, как отомстить нам, они будут в ярости, они не будут ни о чем думать, кроме как пустить нам кровь, и любой приказ, который требует бездействия, будет сводить их с ума, и тогда рано или поздно они его нарушат, пойдут против слова главы дома, которого нет рядом и который до них не дотянется. Они сделают ошибку, положившись на эмоции. Такова природа человека, и этой природой надо пользоваться. Никакой жестокости, лишь расчет. Мы заставим их действовать на эмоциях, и тогда дом Лорье будет обречен. Это может показаться слишком цинично и жестоко, но на войне есть только три понятия. Победа, поражение, ничья. Все остальное лишь наше восприятие через эмоции. И если не будем убивать мы, то тогда буду убивать нас. В этот момент свет в их районе погас. Где-то грохнул взрыв и поднялось пламя. Распределительная подстанция была уничтожена, оставив их без света. Это тоже часть плана, заставить их чувствовать себя беззащитными. Я наблюдал за ними, отсчитывая секунды, пока свет вновь не загорелся на улицах. К тому моменту там уже была охрана, гвардия дома, личные гвардии семьи или наемники, без разницы. Мы уже почти закончили. Я наблюдал за тем, как разгоняется небольшой автомобиль. Он ехал ровно в сторону домов Лорье, когда из нее выпрыгнул человек. Скорость была небольшой, однако едва тот покинул кабину, она начала расти с каждой секундой. И когда она ворвалась на территорию дома, сломав шлагбаум, я проводил ее взглядом через бинокль, после чего нажал на кнопку. Она взорвалась посреди улицы, подняв огненный гриб и выбив окна у близлежащих домов. Это было не нанесло никакого урона, это был акт устрашения, чтобы расшатать уверенность и стойкость противника. Уверен, что после такого акта они поставят бетонные блоки перед въездом, чтобы мы больше такое не провернули. «Уходим, дело сделано», — скомандовал я, и мы покинули крышу одного из домов, откуда вели стрельбу. Они найдут это место. Если не дураки, найдут и будут стараться контролировать окрестности, однако это их не спасет. Мы только начали терроризировать их, и у меня еще полный список того, что можно сделать. Однако не только мы наносили удар по врагу, Лорье тоже не сидели, сложа руки, и наутро за завтраком я узнал неприятную вещь от Трианы, которая пришла в столовую с очень серьезным лицом. Она не выглядела взволнованной, однако сразу чувствовалась от нее та деловая аура, когда вопрос касался чего-то серьезного. «Госпожа Барбинери, Грант, у меня плохие новости», — негромко произнесла она, привлекая наше внимание. «Помимо меня и Марианетты здесь были еще Финисия и ее младший брат Кален, который всегда старался держать ближе сестры или матери. Семья Зиллери, Грант, они все убиты. Зиллери, переспросил я. Погодите, не при детях, попросила Марионетта. Пожалуйста. Да, Марионетта. Я встал из-за стола, кивнув Триане на выход из столовой. Мы вышли в коридор, и она сразу обернулась ко мне. Давай еще раз, попросил я. Сначала позвонил Галишоп. Он сказал, что семья Зиллери были убиты. Все, включая старшего наследника, который приехал к ним домой. Из-за этого все выплаты по контрибуции приостановлены до выяснения обстоятельств. А разве так можно? Он сказал, что если вся семья погибал, то да, будут разбирательства, что случилось и так далее, но это займет время, и выплаты все будут приостановлены, а у нас вообще нет денег, закончил я за нее кивнув. Лорьи пытаются перерубить нам пути обеспечения, это они разобрались с семьей, чтобы застопорить выплаты, и я могу поспорить на что угодно, что следствие, которое сейчас будет идти, в конечном итоге так ни на кого и не выйдет. Что будем делать? Спросила Триана серьезно, начиная обсуждать с Галишопом продажу зданий. Пусть подготавливает документы, а Марионетта займется поиском желающих. Я поняла, все сделаю, кивнула Триана и удалилась. Да, ситуация неприятная, однако глупо было ожидать, что те просто будут сидеть и ждать, пока их всех убьют. Это была вряд ли ответная акция на то, что мы устроили вчерашним вечером, и ситуация лишний раз доказывает, что лорьи будут всеми способами давить нас, невзирая на потери, а значит против такого врага все способы хороши, какими бы они ни были. Однако плохая новость у меня напрочь отбила аппетит, но я знаю, что его вернет обратно. Нам следует еще раз заглянуть на территорию лорьи, чтобы повторить урок. Поэтому я отправился к себе в комнату на втором этаже. За это время поместье немного преобразилось, и преобразилось в худшую сторону. Коридоры и без того не самые красивые и пустые стали совсем грязными. В боковых окнах не хватало стекол и их закрывали полиэтиленовой плотной пленкой. Кое-где виднелись следы от пуль. Дом умирающей семьи уходящей эпохи, запустелый и забытый, превратился в оживленную базу, которая боролась за свою жизнь. Да, жизнь в это место вернулась, однако какая, родная, возможно. Я уже подошел к своей комнате, когда случайно бросил взгляд на дверь дальше, в комнату, что принадлежала Финиси. Я лишь один раз был у нее в комнате, когда мы начали только-только здесь жить, и то, потому что оглядывал каждый закуток, чтобы составить в голове план поместья. С тех пор я туда не заглядывал, хотя и намеревался осмотреть, но каждый раз откладывал по какой-то причине. В голове сразу всплыл вопрос, которым я задавался до этого, что может сделать дочь, чего не сможет сделать никто другой. А потом я внезапно вспомнил странный взгляд Вальцилова Максидас, который тот бросал на Марианетту. Я еще несколько секунд смотрел туда, после чего прошел мимо своей комнаты, остановился около двери в комнату Финиси и толкнул ее. Та беззвучно распахнулась, открывая передо мной спальню девушки. Комната Финиси не отличалась чем-то особенным. Да, роскоши здесь было явно больше, чем в остальном доме. Марионетта в память о ней постаралась сохранить все в первозданном виде, оттого здесь все выглядело так дорого-богато. И тем не менее это была обычная комната все с той же кроватью, диваном, столом, шкафами и многой другой мебелью, что создавало уют полноценной квартиры. Разве что собственной кухни не было. Я вошел внутрь, закрыв за собой дверь, после чего огляделся. Огляделся и принялся поочередно открывать ящики в столе, потом открывать ящики в прикроватной тумбочке, сначала одной, потом другой. Затем полез в шкаф. Я работал быстро и четко, вычеркивая места, где девушка могла что-то спрятать. Что я хотел найти, я не знаю, но я искал. Искал и знал, что когда увижу это, то сразу все пойму. Только, к сожалению, у меня не было такого же опыта, как у тех же инквизиторов в обыске. Я мог лишь предполагать в то время, как они практически точно знали все места, куда человек мог спрятать свои вещи, считая, что это он единственный из многих миллиардов людей такой самый умный и догадливый. Если бы меня спросили, с кем бы я не хотел играть в прятки, то я бы назвал инквизиторов. Я шел от одной мебели к другой, и когда все ящики были обысканы, я начал переворачивать все вверх дном. Поднимал матрас, ощупывал кресло и диван, пытался найти потайные полки в столе. Я мог спросить у самой Финиси, однако не уверен, что она захочет открывать все свои тайны, если это что-то личное. И что еще хуже, по глупости она может и перепрятать эту вещь, что я вообще не найду ее или того хуже, уничтожить. Только какую вещь? Что именно я ищу? Я смотрел на комнату, которую буквально обыскал сверху до низу, и не мог ответить на этот вопрос. Как и на тот, почему им понадобилась Финисия. Почему ее хотели сделать демоном помимо парня? Ведь с ним все кристально понятно, наследник. А она? Зачем нужна она? Точно не из-за способностей, которые убивают демонов. Тогда что? Я думаю, что ты не там ищешь, мальчик. Тень улыбался, будто уже знал ответ на мой вопрос. Ну, смотря какой вопрос ты хочешь задать. Если это связано с поиском сокровищ, то ты слишком широко мыслишь. Простая девушка, куда бы она могла спрятать свои вещи? Так, чтобы их не заметили другие, но смогла сразу дотянуться она, куда? Не стать тебе инквизитором. Опусти взгляд вниз. Я посмотрел себе под ноги и сразу все понял. Уже через минуту я нашел едва заметную скрипящую половицу у кровати с обратной от двери стороны. Она немного ходила под ногой, и если присмотреться, мне удалось подцепить половицу и поднять. Тень был прав, Финисия сделала свой деткий тайник в полу. Под половицей была небольшая полость, где было достаточно места, чтобы оставить там все самое сокровенное. Буквально под рукой у девушки, которая в случае чего могла сразу бы все спрятать. Я смотрел на содержимое тайника, и еще до того, как я до них дотронулся до них, все внезапно встало на свои места.